Глава 1815. Третье испытание, вечная битва, распахнула перед ним свои двери. Нескончаемый поток воинов, каждый из которых был грознее предыдущего, устремился на него, подобно хищной стае псов. Их глаза, сверкающие холодным светом битвы, были устремлены лишь на генерала, следующую жертву безумной охоты на смертных. Лязг и звон металла о металл стали песней Хаджара, резкой диссонирующей мелодией, которая обозначила ритм его неутихающей борьбы. Генерал выхватил синий клинок и, широко взмахнув мечом, принял боевую стойку. Он едва не рассмеялся в голос, увидев перед собой нескончаемые орды противников. Так давно, что едва ли не в прошлой жизни, когда он проходил испытание Трависа, то уже встречал нечто подобное, пусть и в куда более усеченной версии. Неужели небеса думали, что смогут заставить его дрогнуть перед ликами сонма врагов? Неужели они всерьез думали, что могут напугать генерала битвой? Хаджар смеялся в лицо небес и земли, а душа его запела в такт оркестру смертельной схватки. Он обернулся птицей, легко парящей среди потоков ветра, что казалось бы невозможным несведущим. Каждое его движение порождало лишь смерть, а каждый взмах меча сеял семена разрушения, дававшие кровавые всходы. Стоя в центре, под натиском сотен и тысяч воинов, магов, зверей, тварей и монстров, Хаджар неустанно колол, резал, рвал и бил. Он парировал, уклонялся и атаковал. Каждое его действие было продиктовано инстинктом, отточенным в бесчисленных сражениях. Каждый взмах его меча, каждый импульс мышц служили мгновенным ответом на движение противника, и не было ни меча, ни клыка, ни заклинания, что могли хотя бы коснуться края одежд генерала, окунувшегося в собственную стихию. Взмах за взмахом, тело за телом, день за днем, год за годом, Хаджар перестал отличать третье испытание от четвертого, ибо не знал, сколько прошло времени в этом нестихающем сражении, и как была высока гора черепов тех тел, что пали под его мечом. Бесконечная битва. Небеса, видимо, сошли с ума, если думали, что это для него что-то новое. Но все же, как бы ни была крепка воля генерала, он оставался лишь смертным. Его тело превратилось в океан боли, где каждый мускул протестовал против непрекращающегося сражения. Ледяным зимним туманом усталость касалась его костей, а ее холодные ласки грозили замедлить движение генерала, поставить неуемного смертного на колени. Но Хаджар не поддавался этому томному чувству. Он гнал себя вперед, подстегиваемый духом, необузданным, как бушующий в горах шторм. Он сражался не только телом, но и всеми фибрами своего существа, каждым фрагментом своей беспокойной души. Сражение превратилось в бесконечную волну, вихрь насилия, который грозил поглотить его. На смену каждому павшему врагу приходил другой, каждый из которых становился лишь сильнее, быстрее и безжалостнее. Не было видно ни конца, ни края потоком наступающего противника. И не появился на горизонте тот, что мог бы свалить генерала и разрушить ту гору, на которой он стоял. Неопределенность, неясность границ испытания, непонимание того, сколько надо биться, сколько он уже бился и сколько впереди, вот что давило на сознание, заставляло разум усомниться в разумности происходящего. Но его ведь звали безумным не просто так. Если его новая реальность такова, битва, значит, она такова. И нет причин размышлять, что могло бы быть и чем все могло бы стать. если только меч, кровь и собственное сердце. И Хаджар не дрогнул. Он не позволил отчаянию просочиться в свою душу. Вместо этого он стойко держался перед лицом неумолимых накатов. И так, пока мир опять не вернулся в норму. Генерал лежал в позе эмбриона, и все тело било мелкая дрожь. Он чувствовал, как силы покидали его, просачивались песком из разбитых часов. «Все еще!» Хрипы и кровь, смешиваясь в какую-то бурую субстанцию, срывались с губ генерала. «Недостаточно!» Небеса думали, что могут сломить его. После всего, через что он прошел, после всех похоронных костров, после всех слез, боли, страданий, нет. Этого недостаточно, чтобы он сошел со своего пути. Хаджар моргнул. Еще пока теплый осенний ветер трепал полы его пальто. Он стоял около автобусной остановки и курил сигарету, или то, что от нее осталось. Чадящий фильтр уже обжигал пальцы, но он отказывался выкинуть окурок в урну. Может, потому, что эти колкие укусы огня, облизывавшего плоть, то немногое, что уверяло его в том, что он хоть что-то чувствует, а значит, действительно есть. А может, из-за лени. Как в том тупом анекдоте про лень, яйца, кота, рельсы и поезд. Анекдот, который ты не понимаешь в детстве. Как это можно настолько облениться, что не слезаешь с рельс, когда едет поезд, который явно отрежет тебе яйца? А потом становишься старше и понимаешь, что дело вовсе не в яйцах, и что рано или поздно в твоей жизни наступает момент, когда ты стоишь на этих самых рельсах и надеешься, что поезд отрежет не только яйца. Он смотрел на приходящие и уходящие рейсы. Вместо рельс — асфальт. Вместо поезда — набитые битком пузатые автобусы. Впереди — здание клиники, позади — город. Ах да, как-то невежливо получилось. «Ну, здравствуй, город», — поздоровался он. «Ну, здравствуй», — ответили ему гранит и ржавые крыши нищих домов, перемежающиеся с позолоченными куполами дворцов и соборов. Кто-то назвал бы это развилкой, пунктом, точкой, моментом в жизни, где ты должен что-то выбрать и что-то для себя определить. Вот только все эти философы и мыслители почему-то решили утаить тот факт, что жизнь не книга, не фильм и не их научный трактат. И не будет такого, что один раз выберешь, один раз спрыгнешь с рельс перед тем, как поезд раздавит тебя, и все. Больше никогда обратно не вернешься. Нет, все совсем не так. Вся жизнь — это не одно железнодорожное полотно, а чехарда с бесконечным множеством таких вот развилок. И где в этом глубокая мысль, где в этом философия, где вообще смысл в том, что ему приходится каждый раз выбирать между плохим, ужасным и совсем уж невероятно сраным вариантом? И все ради чего? Чтобы в скором времени опять встать перед выбором. Рядом промелькнул молодой парень, уставившийся в стеклянный прямоугольник, заменявший ему окно в симуляцию жизни под названием «Последнее достижение науки в вопросе эскапизма». Ну, кому экран, а кому догорающий фильтр сигареты. Разницы никакой. Он усмехнулся и посмотрел на последний этаж клиники, где тут же обнаружил собственное окно. Интересно, а если он поднимется туда, то застанет себя, сморщенного, озлобленного, ядовитого инвалида, прибитого к больничной койке? И если застанет, то какой их ждет разговор? Если он вдруг спросит у себя, а что там впереди, что он ему расскажет? Есть ли вообще что-то, что он хотел бы рассказать себе? Он пожал плечами и затянулся, заходясь кашлем от смол и химикатов, которыми были пропитаны эти маленькие подручные самоубийственного нигилистического разрушения, дававшего иллюзию покоя. Слишком поэтично. Ну, он все же отчасти музыкант, мог себя побаловать лишними словесными конструкциями и... «Хад-жар!» — донеслось из-за спины. Он посмотрел на небо и подмигнул. «Хитро», — прошептал он одними губами. «Но все, что мне нужно, — это подняться по лестнице, увидеть себя на койке и честно сказать, что ничего хорошего впереди не будет. А я думал, что пятое испытание будет сложнее». Он щелчком пальцев выкинул окурок в урну, поднял воротник пальто и, игнорируя красный сигнал пешеходного светофора, отправился в свой метафоричный путь. Где-то справа взвизгнул клаксон, загудели тормоза, заскрипели покрышки. Водители выкрикивали ему какие-то оскорбления, а он просто шел по этим рельсам навстречу своему поезду. «Хаджар!» — голос, полный смертного ужаса. На этот раз он узнал его, падающая звезда. Одна из немногих, к кому он чувствовал нечто даже сильнее, чем дружеские чувства. Кроме Элейн, Нера, Серы, Эйнена и Аркемии, Латея была единственной, кого Хаджар мог бы назвать своей семьей. И всех, кроме Латеи, ему пришлось оставить за спиной. Он остановился посреди дороги, игнорируя проносящиеся мимо машины. Вот и снова выбор. Он поднял взгляд на свои окна. «Пожалуйста», — не стихал крик Латеи, — «не оборачивайся». И последний пазл картинки, которая все никак не могла сложиться, встал на свое место. Фиденрира и черного генерала запер именно пепел. И, что удивительно, у них у обоих появились свои дети. Дети, которые владели осколками души своего прародителя и вместе с ним частицами души. А что происходит с душой, когда она умирает, отправляется дальше? А если душа не умирает, потому что находится скованной где-то? Получается, что ее осколки не отправляются дальше, а возвращаются к своему истинному владельцу. Это произошло с черным генералом в пустошах, где он поглотил собственное наследие. И это, если Хаджар правильно понимал, повторилось с падением Ордена Воронов, но неважно. Сейчас не об этом. Арнин... Нарнир ведь предупреждал, а Хельмер намекал. Ответ был рядом. «Только руку протяни». Но Хаджар не стал или даже не захотел. Что ему до того, что из плена освободится древний монстр? А Арнин только этого и хотел. Они ведь гадали, почему Нарнир решил нанять горцев. Думали, что тот слишком силен, и его вмешательство нарушит законы небес и земли. Но! Это проклятое вечное «но». Что мешало Нарниру, как и в случае с Бадуром, отправить за Хаджаром и остальными своих подчиненных? Они ведь намного слабее, а значит, законам небес и земли не подвержены. А если он не отправил, а обратился к наемникам, то отправлять было некого. Просто потому, что изначально Арнин, может, и был слабейшим из них. Но после того, как каким-то образом перебил почти всю стаю, то собрал осколки своего прародителя и обрел могущество. А затем все это могущество ушло куда? Прямо к Фиденриру. «Лучше уйти так, с честью, в битве», — слова одного из сыновей Фиденрира, которые тот сказал перед смертью. «Действительно, лучше уж в битве, чем быть сожранным собственным родителем». Фиденрир действительно не мог самостоятельно освободиться из оков, и поэтому ему был нужен Хаджар и все остальные. Все те, кто убили его детей, позволив осколкам души вернуться обратно. Он не отрывал взгляда от окон больничной палаты. Машины гудели клаксонами, водители что-то кричали, а он достал из кармана пальто пачку сигарет, вытряхнул одну и зажег спичку. Никогда не любил зажигалки и запах бензина. Пусть уж лучше серый пованивает. Дурацкие рельсы. Глупая философия. Впереди конец испытания небес и земли, бессмертие и очередной шаг на пути к седьмым небесам. Позади сражающиеся насмерть друзья и собственная смерть. Начав испытание, нельзя повернуть обратно. Надежнее способа умереть для адепта просто не придумали. Поезд уже практически вплотную приблизился к нему. Он поднял взгляд к родному серому небу, где про солнце уже даже не вспоминали. Кто-то бы сказал, что он стоял перед выбором. Он усмехнулся. Здесь не было выбора. Он выкинул сигарету и, обернувшись, пошел обратно.